Глава восьмая. Постума неката. Прошлое убивает. Никто не отвечает? Никто. Тем хуже. Значит, он мертв. Морис Леблан. Арсен Люпен. Лукасу Корсо было лучше, чем кому другому известно, какое звено в их ремесле следует считать самым слабым. Библиографии составляют ученые, которые своими глазами описываемые книги никогда не видали. Они пользуются данными, полученными из вторых рук, и полностью доверяют слову предшественников. В результате любая ошибка или неточность может передаваться из поколения в поколение, и никто не обратит на них внимания, пока оплошность не обнаружится по чистой случайности. Как раз это и произошло с девятью вратами. Книга фигурировала во всех без исключения канонических библиографиях, но даже в самых подробных о девяти гравюрах лишь упоминалось. О второй гравюре в наиболее известных трудах говорилось, что там изображен старик, мудрец или отшельник, который стоит перед запертой дверью и держит в руке два ключа. Но никто ни разу не уточнил, в какой именно руке он держит эти самые ключи. Теперь у Корсо был ответ. На гравюре из первого экземпляра в левой, на гравюре из второго в правой. Оставалось узнать, какой сюрприз таил в себе третий экземпляр. Но на этот вопрос ответить было пока невозможно. Корсо просидел на вилле уединения до темноты. Он работал при свечах без передышки, буквально не поднимая головы. Часто что-то записывал, снова и снова сверял оба экземпляра и скрупулезно изучал гравюры одну за другой, пока не убедился в справедливости своей гипотезы. Нашлись новые доказательства. Наконец он пробежал глазами записи, которые сделал на сложенном пополам листе бумаги, а также схемы и диаграммы, связанные между собой самым причудливым образом. Итог всей этой кропотливой работы. 5 гравюр из первого и второго экземпляра имели различия. На гравюре номер 2 старики держали ключи в разных руках. На гравюре номер 3 в первом случае лабиринт имел выход, во втором нет. На гравюре номер 5 смерть показывала песочные часы, но в одной книге песок уже успел пересыпаться вниз, а во второй он еще находился в верхней части часов. Что касается шахматной доски на гравюре номер 7, то в экземпляре Вара Борхи все клетки были белыми, а в экземпляре Фаргаша — черными. На гравюре под номером 8 в одном экземпляре палач, приготовившийся обезглавить девушку, вдруг превращался, благодаря солнечным лучам вокруг головы, в архангела-мстителя. Но и это, как оказалось, было не все. Лупа помогла обнаружить новые сюрпризы. Марки гравера, хитроумно спрятанные на ксилографиях, давали еще один тонкий след. И в том, и в другом экземпляре на картинке со стариком A.T., то есть Аристид Торкия, фигурировал лишь как скульптор. И только во втором экземпляре разом как и скульптор, и как инвентор. На первом же стояла другая подпись L.F., о чем братья Синиса и предупреждали охотника за книгами. То же самое он разглядел еще на 4 гравюрах, из чего следовало, все гравюры были вырезаны на дереве самим печатником. Но вот рисунки, которые он копировал, принадлежали другому лицу. Иными словами, речь шла не о подделке, выполненной в ту же эпоху, и не об апокрифе. Это сам печатник Торкия, привилегией и с дозволения вышестоящих, внес изменения в собственное творение, следуя определенному плану. Своим именем он подписывал те иллюстрации, что сам же и изменил, чтобы отличить от тех, чьим автором был Л.Ф. «Остался только один экземпляр», — признался он палачам. «На самом деле сохранилось 3. Правда, существовал еще и некий ключ, с помощью которого их, по всей видимости, можно было превратить в 1. Но тайну, как это сделать, печатник унес с собой на костер». Корсо воспользовался старой системой сопоставления. Сделал сравнительные таблицы на манер тех, что использовал Умберто Эко в работе о Ханау. Получилась схема обнаруженных различий. Странная картина. Зато теперь у Корсо наконец-то появились веские основания для вывода. Да, имеется некий ключ, который поможет открыть во всем этом тайный смысл. Корсо медленно поднялся, словно боялся, что уже ставшие очевидными связи вдруг рассеются, как дым, прямо у него на глазах. Главное — хладнокровие и выдержка. Он чувствовал себя охотником, твердо знающим, что след, каким бы запутанным он ни был, обязательно выведет на зверя. Рука, выход, песок, доска, нимб. Он снова глянул в окно. За грязными стеклами покачивалась ветка неведомого дерева. Квадратик розоватого света не желал растворяться в ночи. Экземпляры первый и второй. Различия в гравюрах второй, четвертый, пятый, седьмой и восьмой. Конечно, надо ехать в Париж. Там находится третий экземпляр и, возможно, разгадка тайны. Но теперь Корсо больше занимало другое дело, вдруг перекочевавшее в разряд неотложных. Варо Борхо очень четко поставил ему задачу, и раз не удалось заполучить номер два честным путем, следовало искать, так сказать, нетрадиционные способы. Естественно, риск как для Фаргаша, так и для самого Корсо должен быть минимальным. Необходимо изобрести какой-нибудь спокойный и благоразумный вариант. Корсо достал из кармана записную книжку и отыскал нужный телефонный номер. Для такой работы идеально подходил Амилкар Пинту. Одна из свечей догорела и погасла, напоследок взметнув вверх короткую спираль дыма. Откуда-то доносились звуки скрипки, и Корсо снова хохотнул коротко и сухо. Огонек второй свечи бросил пляшущую тень на его лицо, когда он наклонился к канделябру, чтобы прикурить. Потом он выпрямился и прислушался. Музыка была похожа на плач и лилась над пустыми мрачными комнатами, над остатками пыльной, изъеденной жучком мебели, повисала под расписными потолками, над паутиной, над тенями, которые скрывали пятна на обоях, над эхом шагов и над давно затихшими голосами. А снаружи, у ржавой изгороди, два женских лица. Одно с открытыми в ночь глазами, другое — затянутое маской из плюща. Словно застывшее в пустоте время. Слушали музыку, которую Виктор Фаргаш извлекал из скрипки, заклиная непрекаянные призраки утраченных книг. Обратно в поселок Корсо двинулся пешком. Он шел, сунув руки в карманы плаща и подняв воротник до самых ушей. 20 минут по левой стороне пустынного шоссе. Луна еще не взошла. Корсо шагал под деревьями, образующими над дорогой черный свод, и время от времени нырял в большие пятна мрака. Тишина была почти полной. Нарушал ее лишь скрип его ботинок по гравию на обочине, да тихое журчание воды где-то внизу, в канаве, среди кустов и зарослей плюща, невидимых в темноте. Сзади Корсо нагнала и обошла машина. И он увидал, что его собственная тень, огромная и причудливая, вдруг, извиваясь, скользнула по стволам ближних деревьев. Только вновь очутившись в полной темноте, он перевел дух и почувствовал, как начало спадать сковавшее мышцы напряжение. Он был не из тех, кому на каждом углу мерещатся призраки, и воспринимал окружающий мир, даже вещи совсем уж необычные, со средиземноморским фатализмом, как старый вояка. Пожалуй, это было генетическим наследством, полученным от прапрадеда Корсо. Ведь сколько ни направляй коня в нужную сторону, неизбежное обязательно будет поджидать тебя у ворот ближайшего Самарканда. Сидит себе там твоя судьба, да чистит ногти венецианским кинжалом или шотландским штыком. И все же после случая на узкой Толецкой улочке охотник за книгами испытывал вполне объяснимый страх, стоило ему услышать за спиной шум приближающейся машины. Поэтому, когда свет фар уже другого автомобиля нагнал его и застыл рядом, Корсо в тревоге оглянулся, машинально перевесил сумку с правого плеча на левое и нащупал в кармане связку ключей. Хоть какое-то да оружие. Запросто можно выбить глаз любому, кто вздумает подойти слишком близко. Но на сей раз картина показалась ему вполне безобидной. Темный силуэт огромной машины, больше похожий на карету, едва освещенный мужской профиль, потом любезный и очень вежливый голос. «Добрый вечер», — мужчина говорил с непонятным акцентом, ни португальским и ни испанским. «Нет ли у вас огонька?» Наверное, ему действительно нужен был огонь. А может, это был лишь повод, Как тут угадаешь? Но и причины спасаться бегством или пускать в ход самый острый из ключей только потому, что у тебя попросили прикурить, разумеется, не было. Так что Корсо оставил ключи в покое, достал спичечный коробок и чиркнул спичкой, загородив пламя ладонью. Спасибо. Шрам, разумеется, был на месте. Старый шрам, широкий, вертикальный, от виска до середины левой щеки. Корсо успел хорошо рассмотреть этот шрам, когда мужчина наклонился, чтобы прикурить. Во рту у него была сигара Монте-Кристо. Потом Корсо, пока догорала поднятая вверх спичка, разглядел густые черные усы и темные глаза, неотрывно наблюдавшие за ним из мрака. Наконец спичка погасла, и на лицо незнакомца словно упала черная маска. Он опять превратился в тень, едва подсвеченную слабыми отблесками огоньков с приборной доски. «Кто вы, черт возьми, такой?» Нельзя сказать, чтобы вопрос был удачно сформулирован или блистал остроумием. Да и прозвучал он слишком поздно. Его заглушил шум рванувшего с места автомобиля. Два красных пятнышка удалялись вниз по шоссе, оставляя мимолетный след на темной ленте асфальта. Потом сверкнули сигнальные огни, когда машина резко затормозила на первом повороте, и исчезли окончательно, словно их здесь никогда и не было. Охотник за книгами неподвижно стоял на обочине, пытаясь и для этой встречи отыскать подходящее место в череде событий. Мадрид, ворота у дома вдовы Тайлефер. Толедо, визит к Варо Борхе. Теперь Синтра, после того, как он Корсо провел вечер на вилле Виктора Фаргаша. А еще Романа Дюма, издатель, повесившийся в собственном кабинете, печатник, отправленный на костер за странный трактат, и в придачу ко всему Рашфор, который следовал за Корсо буквально как тень. Бритер, придуманный знаменитым писателем и якобы живший в 17 веке, нынче перевоплотился в шофера, который носит форменный костюм и сидит за рулем то одного, то другого роскошного автомобиля. Он попытался сбить Корсо, проник к нему в квартиру, потом к Лапонте и курит сигары Монте-Кристо. Курильщик, не имеющий при себе зажигалки. Корсо тихо выругался. Он отдал бы инкунабулу в хорошем состоянии за возможность двинуть по роже тому, кто сочинил этот нелепый сценарий. Вернувшись в отель, он сразу сделал несколько телефонных звонков. Первый номер был лиссабонский. Его Корсо нашел в своей записной книжке. Ему повезло. Амилкар Пинту был дома, о чем Корсо узнал, поговорив с его сварливой женой. Беседа их протекала под ор, включенного на полную мощь телевизора, истошные крики детишек и жаркие споры взрослых. Наконец к аппарату подошел сам Пинту. Они условились встретиться через полтора часа. Как раз столько требовалось португальцу, чтобы преодолеть расстояние в 50 километров, отделявшее Синтру от столицы. Затем Корсо, глянув на часы, стал набирать код международной связи. Нужно было переговорить с Варо Борхой. Но того дома не оказалось. Корсо оставил ему сообщение на автоответчике и набрал мадридский номер Флавио Лапонте. Там тоже не ответили, так что Корсо спрятал сумку на шкаф и отправился перекусить.